уходили далеко, мы ныряли глубоко, мы взлетали к небесам, не зная страха. Мы не пили молоко, мы смеялись так легко, мы лежали на ветру в одной рубахе. Но явилась к нам любовь, спустилась к нам любовь, и сразу все забыли. Сердце лопается в кровь, скипает вновь и вновь, слезой глаза умыли. Разбиваются мечты в снах, лишь только ты смеешься и пугаешь нас своим безумным блеском глаз. Мы держались дольше всех, мы подняли их на смех, мы стояли до конца у тихой речки. Мы дарили зайцам мех, мы не знали, в чем тут грех. Мы сжигали тополя в горящей печке. Но явилась к нам любовь, спустилась к нам любовь, и сразу все забыли. Сердце лопается в кровь, скипает вновь и вновь, слезой глаза умыли. Разбиваются мечты в снах, лишь только ты смеешься и пугаешь нас своим безумным блеском глаз. Мы не спали, как они, мы топили корабли. Мы прожили сотню лет, не спев ни разу. Мы крепились, как могли, мы гасили все огни. Мы пытались обрести бессмертный разум. Но явилась к нам любовь, спустилась к нам любовь, и сразу все забыли. Сердце лопается в кровь, скипает вновь и вновь, слезой глаза умыли. Разбиваются мечты в снах, лишь только ты смеешься и пугаешь нас своим безумным блеском.